Глава третья. На рассвете Чернецкий проснулся от гула орудий. Едва отряхнув с себя похмельную тяжесть, он, пошатываясь, вышел из шатра и увидел поднимавшиеся над польским лагерем султаны взрывов. Около 20 казачьих орудий, расставленных по разные стороны от ставки Потоцкого, чтобы польским бомбардирам трудно было подавлять их, методично терзали сонных польских гусар, а несколько сотен казаков, сумевших в темноте вплотную подобраться к валам, расстреливали паниковавшие войско из пистолетов, ружей, а то и из легких фальконетов. «Но ведь мы же ведем переговоры!» — в ужасе прокричал Чернецкий. «Мы второй день ведем переговоры! Почему ваши казаки начали штурм?» Отвечать ему было некому. В пределах 100 метров от его шатра не было ни одного повстанца. 2 шатра, в которых вчера вечером отдыхали полковники Хмельницкого, за ночь попросту исчезли, вместе с его Чернецкого конем. «Ваша светлость!» — бросился он к командному холму, на котором обычно останавливался Хмельницкий. «Господин гетман, прикажите прекратить штурм! Мы ведь еще можем договориться!» Он метнулся к проезжавшему мимо казаку, пытаясь выпросить у него коня, но тот, поняв, что перед ним парламентер, огрел его нагайкой и, грозно обругав, ускакал прочь к реке, из-за которой с невообразимым воплем показывались первые сотни татар. Пройдя по левому берегу реки, они переправились у самой ставки командующего и с криками «Алла! Алла!» ринулись на польский лагерь, осыпая его градом стрел. «Что же это происходит? Господи!» — взмолился Чернецкий. «Да ведь в лагере же решат, что я продался казакам! Они ведь так надеялись на меня!» Татар оказалось немного, не более 200. В какую-то минуту полковнику даже почудилось, что это не татары вовсе, а одетые в вывернутые овчиной наружу тулупчики казаки, позаимствовавшие у татар луки, кожаные шлемы и щиты. Но даже если так, сути дела это не меняло. Тем более, что в польском лагере вряд ли смогут понять, что это пока еще наступают не татары. Запыхавшись, буквально на четвереньках Чернецкий взобрался на холм и к своему дичайшему разочарованию увидел, что Хмельницкого там нет. На сером коне, очень похожем на скакуна Хмельницкого, восседал какой-то совершенно незнакомый ему человек, которого он не видел даже среди полковников и сотников командующего. «Где гетман?» — упал под ноги его коня Чернецкий, пытаясь хоть немного отдышаться. «Я спрашиваю, где Хмельницкий? Он обещал. Я представитель Стефана Потоцкого». «По-моему, гетман отправился на переговоры к самому графу Потоцкому», — неохотно ответил всадник. Свита из нескольких казаков, маячивших чуть позади, оставалась при этом неподвижной и безмолвной, словно это были не люди, а каменные истуканы. «Вам он больше не доверяет». «Но почему? Я ведь готов был принять любые разумные условия, но их условий этих так и не последовало». Сразу 4 ядра, выпущенных польскими бомбардирами, взорвались на дальних подступах к холму, как бы изобличая офицера-повстанца во лжи. Если бы гетман находился в польском лагере, его бы не штурмовали, а главное, пушкари не пытались бы тратить ядра на командный холм в надежде, что удастся вышибить из седла самого командующего. «Перед вами полковник Чернецкий», — с трудом поднялся с земли парламентер. «Я послан сюда на переговоры с самим генералом Потоцким. Где сейчас находится гетман? Мне нужно увидеться с ним». «Ну, если он не в лагере, значит, спит», — проворчал офицер. Это был сотник Урбач, не отрываясь от подзорной трубы. Он сказал правду, точнее, полуправду. Хмельницкий действительно отдыхал в своем шатре. Он, Урбач, всего лишь играл его роль, дразня польских бомбардиров. «Где это? Где он отдыхает?» «Да укажите же мне его шатер!» — метнулся Чернецкий к свите Урбача. «И попросите своих полковников прекратить штурм!» — вновь обратился к сотнику. Он обращался так еще несколько раз, прежде чем кто-то из лжесвиты гетмана подвел Чернецкому свободного коня и острием сабли указал на шатер, расположенный у рыбачьей хижины. Еще вчера там вообще не было ни одного шатра. Их разбили поздно ночью, готовясь к штурму. Чернецкий сам видел, что Хмельницкого растолкали с большим трудом и рискуя жизнями. Выйдя из шатра, он с трудом взобрался на коня и, поднявшись на возвышенность у хижины, с гневом осмотрел вначале польский, а затем свой лагерь. «Кто приказал штурмовать укрепление поляков?» — в ярости спросил он поднимавшегося на холм полковника Ганжу. «Мы считали, что приказ исходил от тебя», — ответил тот. «Я спрашиваю, кто приказал штурмовать польский лагерь?» — в ярости выхватил саблю командующий. «Но штурм начали не мы, а татары. Кривонос всего лишь приказал поддержать их огнем из орудий, а дальше черт его знает, что произошло». Хмельницкий погнал коня к командному холму. Чернецкий, так и не сумевший еще подступиться к нему, а точнее не решившийся на это, помчался вслед за гетманом, опережая полковника Ганжу, Кричевского и еще нескольких офицеров. Чернецкий ни на секунду не усомнился в том, что гнев и удивление гетмана были искренними, и что бой завязался без его приказа. В то же время его удивляло, что там, на равнине между рекой и лесом, разворачивается настоящее сражение, а почти все полковники и прочие офицеры находятся здесь, в ставке Хмельницкого, и не торопятся отбыть в свои полки. Но так не бывает, точнее, на войне так быть не должно. Да и сам гетман, вместо того, чтобы немедленно разослать гонцов с приказом прекратить штурм, почему-то решил занять свое место на холме. Словно казаки выполняли только те приказы, которые исходили с этой вершины. Прошло не менее часа, прежде чем повстанцы прекратили не очень-то яростный штурм, и умолкла казачья артиллерия, но и после этого татарские сотни продолжали галопировать вдоль польских валов, расстреливая гарнизон из луков и пистолетов. Чтобы усмирить их, гетман Хмельницкий послал к ним полковника Ганжу с приказом отойти на берег реки и дожидаться результатов переговоров. Когда Чернецкий услышал о продолжении переговоров и отводе татар, он готов был поклониться командующему в ноги за то, что по существу он спасал его честь. «Мы продолжим переговоры сейчас же?» — с надеждой спросил он. «Или же мне нужно вернуться в лагерь, а уж потом...» «Мы завершим их сейчас же, немедленно», — заверил его гетман. «Вначале у меня было намерение вести переговоры о перемирии. Но когда я понял, что командует войсками не сам коронный гетман Потоцкий, а всего лишь его сын, ведь так?» «Это правда, господин гетман». Мне стало ясно, что командир польского корпуса не обладает никакими особыми полномочиями, и для коронного гетмана его решения не имеют никакого веса. Но мы могли бы договориться о том, как прекратить битву здесь, на Желтых водах, а уж затем приступить к переговорам о полном перемирии. Вы угадали ход моих мыслей. Охотно поддержал его Хмельницкий, проследив, как Урбач со своей свитой метнулся к позициям артиллеристов. Он знал, что пока Чернецкий будет докладывать Потоцкому о его условиях, орудия успеют погрузить на повозки и отправить туда, где сидят в засаде рейстровики и татары. «Передайте Потоцкому, что я щажу его самолюбие и не желаю, чтобы в первом же сражении он был убит или попал в плен. Моя разведка доложила, что ни одна сотня польских войск на помощь не идет. Гонца Потоцкого мы перехватили. Вчера вы сами могли видеть этого несчастного». «Святая правда, это был он. Я мог бы сегодня же взять лагерь штурмом, а то и выморить его голодом». «Но вынужден признать», — растерянно пробормотал Чернецкий. «Но вместо этого я сниму блокаду с лагеря со стороны Чигирина и беспрепятственно позволю вашим войскам уйти отсюда, дабы присоединиться к основным силам коронного гетмана. Делаю это с надеждой, что такое миролюбие позволит коронному гетману быстрее заключить мир, а мне направить депутацию его величеству королю Польши. Поступив таким образом, вы вернете коронному гетману его сына и его войска. Я лично засвидетельствую перед ним ваше благородство. Готов сделать это и перед королем, после чего путь к переговорам будет открыт. Потоцкий вынужден будет пойти на уступки». «Вы имеете в виду Стефана Потоцкого?» — кивнул Хмельницкий в сторону все еще осажденного лагеря, в котором сейчас перевязывали раненых и скорбели по убитым. «Потребуете каких-либо уступок и от него?» — насторожился парламентер. «Было бы странно, если бы я этого не сделал. Как это выглядело бы в глазах казаков? Ради чего в таком случае они здесь сражались?» «Естественно, естественно. Тогда так, ваши войска выйдут из лагеря. Мы двинемся вслед за ними, чтобы, встретившись с основными силами, вступить в переговоры. Но для этого мы должны быть уверены, что Стефан Потоцкий не пустит в ход свою мощную артиллерию. А разве недостаточно будет слова чести дворянина, которое он даст в присутствии всех своих старших офицеров? Я ценю слова чести, но еще больше ценю артиллерию. Сегодня же генерал Потоцкий должен передать моим казакам все свои орудия. Но их много, и нельзя же... Вы не поняли меня, полковник. Я сказал «все орудия», — резко перебил Хмельницкий, — «сегодня же». После этого осада будет снята, и путь на Чигирин свободен. Но прежде чем выйти из лагеря, Потоцкий должен позволить реестровым казакам и наемникам самим решить, оставаться в его войске или же перейти на нашу сторону. Причем он должен позволить им этот выбор в присутствии моих офицеров. Хорошо, после того, как ваши условия будут обсуждены командирами польского войска, я передам вам те условия, которые... Это мои окончательные условия, которые теперь уже не подлежат никакому обсуждению. Завтра утром ваш лагерь должен быть оставлен, иначе мне трудно будет удерживать своих казаков. Не говоря уже о жаждущих получить добычу татарах, вы сами были свидетелем того, что произошло сегодня на рассвете. Но что же в таком случае будет с нашим обозом? Мы не грабители, господин Чернецкий. Мы требуем только сдачи орудий, остальное оружие и обоз остаются с вами. Чернецкий облегченно вздохнул, хоть какой-то уступки казаков он все-таки добился. Отказ Хмельницкого от пленения обоза он тут же выдаст за свою заслугу, причем ему нетрудно будет убедить Потоцкого, Сапегу и прочих, что он добился этой уступки в сложнейших переговорах. «Я дословно передам командующему все ваши условия», — с просветлевшим лицом пообещал он и, пришпорив коня, понесся в сторону своего лагеря.